4. Нет ничего столь неприятного Богу, как маловерие человеческое, которое было строго наказываемо даже в людях, угодных Богу. Моисей, муж, возлюбленный Богом, согрешил 2 раза маловерием, за это умер преждевременно, не удостоившись дойти до земли обетованной, но только издали она была указана ему Богом с горы Моавитской. Первое маловерие Моисеева состояло в следующем. Когда во время путешествия в пустыне народ начал обнаруживать недовольство, плакал и говорил, кто накормит нас мясом, Моисей обратился к Богу, говоря, 600 000 в народе сем, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо, и будут есть целый месяц. Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно, или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? О, Моисей, в сомнении своем ищи причину невозможности, а не в провидении Божьем. Неужели рука Господня сделалась короче, чтобы достать все это? После этого следовало бы сделаться Моисею более сведущим и осторожнейшим относительно провидения Божия. Но он запомнил о насыщении перепелами и опять впал в первое недоверие. Когда в пустыне Син не было воды, годной для питья, израильтяне возроптали против Моисея и Аарона. Бог велел им собрать народ к каменной скале и сказать ему: «Скала эта даст вам из себя воду». Но Моисей, собравший народ к скале, сказал не Богом повеленные слова, но слова укорительные: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И ударил жезлом в скалу 2 раза. Вода действительно потекла во множестве. Но тогда же последовал и глаз Божий с неба, возвещающий Моисею и Аарону наказание за недоверие. «За то, что вы не поверили мне, чтобы объявить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». И когда Моисей приближался к смерти, Бог издали сверху горы показал землю многоплодную, но тотчас же, как бы укоряя, сказал: «Я дал тебе увидеть ее, землю, глазами твоими, но в нее ты не войдешь». Как необходимо нам удалять из своих сердец столь противный Божией чести яд маловерия, который обыкновенно навлекает на нас тяжкие наказания. Израильтяне тяжко грешили много раз повторяемым маловерием, исправить которое были не в состоянии преславные и чудные знамения. Ибо евреи, когда чего не тот же час видели или не осязали, возвращались к маловерию, говоря: «Это дело невозможное». И это маловерие до того усилилось между ними, что они произносили укоризны против Бога, говоря, что он будто бы имел их в забвении и презрении. Весьма часто говорили они нечестиво: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет», как будто бы нечестивцам для погибели не все места были одинаковы. Кто-нибудь, удивляясь, может спросить, почему Бог людям своим не только не дал вина, но попустил даже оскудение в воде. Таким способом необходимо искоренить маловерие. Почему на тех же людей наслал он огненных змей, которые не только наносили им язвы, но многих и умертвили? Это попущено было по неверию их. Почему в одно и то же время не возбранял Бог убивать по 20 и по 30 000 людей? Единственно ради маловерия, которого всем строптивом народе Бог ничем не мог искоренить, как только многими наказаниями, ибо неверие всегда в них возрождалось. Бог сказал о них явно с негодованием и с жалостью: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его. Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его». При этом Моисей сделался ходатаем за них пред Богом, пал на землю и молился, но решение Божие было таково: «Скажи им, живу я, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам, то есть в пустыне сей падут тела ваши, и все вы, взрослые, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я клялся поселить вас, кроме Халева и Иисуса Навина». детей, о которых вы говорили, что они сделаются добычей врагов, введу их в землю, которой вы отверглись теперь. Словом, те вошли в обетованную землю, не наследовали оную, которые не оказали маловерия к Богу, так было наказано маловерие. Однако же и после этого, во время перехода через Иордан, евреи вновь показали свое маловерие.